Глава 50. У подножия холма, в футах в 100 от того места, где стояли мы, показалась Магадар. В отличие от прочих богов, она выглядела вполне материальной в своем устрашающем обличье. Истинная богиня сражений смотрела Мэгги точно мне в глаза. Вид у нее был не слишком дружелюбный, но превращать мою жизнь в беспрерывное мучение она как будто не собиралась. Я припомнил, что горожане, как правило, не замечали наседавших на меня богов. «Кэт, ты что-нибудь видишь?» «Я вижу Магадар. Она смотрит на нас». «Она знает, что я тут, хотя и не видит. Понимаешь, это она дала мне веревку». «А, Кэт утратила всякий интерес к Магадар». «Ну, конечно. Пожаловала ее матушка. Гордая, как и подобает супруге верховного бога, безразличная к осуждающим взглядам». Следом прибыли остальные Гадароты и Шаиры, в том самом облике, в каком сражались на городских улицах. Божественная ярость стала настолько явной, что ее можно было пощупать пальцами. Головная боль усилилась. «Ты его знаешь?» — спросил я Кэт, показав на одноглазого Верзилу, который не принадлежал ни к Шаирам, ни к Гадаротам. «Это Богг, любовник моей матери». «Богг? Ты уверена?» Он подозрительно смахивал на Шенриза-разрушителя. «Симпатичный паренек», — сказал я. «Интересно, опускаются ли божества до лжи смертным? И может ли мать обмануть дочь?» В награду за свои мысли я заработал презрительный взгляд. «А вон та рыжеволосая, похожая на обычную женщину». «Как же обычная. Держи карман шире. Если бы все были такими обычными, я бы свихнулся от невозможности разорваться на части». Она походила на звездочку, которая вдруг решила во всем соответствовать вкусу некоего Гаррета. «Это фальшивка. Она выглядит иначе». Голос Кэт едва заметно дрогнул. «Она меня во все это впутала. Следила за моим домом, а я решил проследить за ней». «Она не из Гадаротов и не из Шаиров». «Знаю, детка, однако...» «От Нога не скрыться». «Ну, разумеется. Старина Ног возвращался в самые неподходящие моменты, как безработный кузен». Перед моим мысленным взором возник образ крохотной старушки в переулке. Очевидно, от богинь не требует придерживаться одного единственного облика. «Имя Адет что-нибудь означает?» Магадар упоминала какую-то Адет, которая пыталась заманить меня в ловушку. Скорее всего, она имела в виду как раз эту женщину. «Одна из кронских богинь звалась Адет». Кэт умолкла. «И что?» «Кончай крутить, малышка. Сейчас не время играть в игрушки». «Она принадлежит к пантеону какого-то южного племени, торговавшего мехами и добывавшего камень. Они так и не сумели получить отдельный храм на улице богов». Девушка говорила без запинки, словно у нее внутри прорвало плотину. «Понятия не имею, с какой стати на совет призвали этих дикарей. А ее имя, если не ошибаюсь, означает «коварство». «Уж чего-чего, а коварства на свете хватает», — глубокомысленно заметил я. Рыжеволосая красотка выглядела слишком утонченной для богини охотников на пушного зверя. Те, как правило, поклонялись деревьям, камням и тому подобному, и богам бури. Им нравились боги, которые крушили все вокруг под неумолчный рев. В общем, вроде тех, что собрались сейчас здесь. «От Нога не скрыться». «Этому парню пора завести себе хобби», — проворчал я. Между тем Ног выполз из распадка, замер, медленно повернулся и двинулся в нашу сторону. «Проклятие!» — пробормотала Кэт. В землю перед Ногом, едва не оставив его без рыла, вонзилось ослепительно сверкавшее копье около дюжины футов длиной. Оно было почти прозрачным, однако грохот раздался такой, словно рухнула гора. Во все стороны полетели куски земли. С копья сыпались молнии и срывались искры. Кто-то из высочайших во всех смыслах слова божеств сделал Ногу замечание. 14-й заскулил, плюхнулся на землю, безуспешно пытаясь прикрыть короткими пухлыми ручками голову. «Любопытно», — сказал я. «Ты не находишь?» Кэт состроила гримасу. Ног внял предупреждению. По-видимому, решил, что раз он неотвратимый, то можно и подождать. повернул обратно и вскоре присоединился к остальным шаирам. Они собрались у подножия холма напротив Годоротов. И те, и другие выглядели обеспокоенными и раздосадованными. Правда, молний на челах Имара с Лангом я не заметил. Должно быть, подошли все, поскольку большинство божеств внезапно постарались принять вид, привычный для смертных. Около трети в этом не преуспело. Должно быть, не хватило силенок. Мне в голову пришла мысль. Такое со мной иногда случается. В квартале грез преграда между мирами тоньше, чем везде. «Хватит ныть!» Кэт пнула Херувима под ребра, потом с подозрением уставилась на меня. Судя по всему, ей не очень-то хотелось отвечать на мои вопросы. Логика подсказывает, что боги обретаются там, где ближе всего до источника силы. Без сомнения, именно поэтому стычка между шаирами и Годоротами поблизости от квартала грез приобрела столь внушительные масштабы. Кэт хмыкнула. Между тем тембр надоедливого гула у меня в ушах изменился. Гул стал тише. Я уловил обрывок фразы кого-то из больших начальников. Боги на склонах холмов застыли в неподвижности. Собравшихся призвали к порядку. Я продолжал размышлять о могуществе богов. Они собираются там, где легко пополнить запас могущества. Вдобавок, у них существует деление на касты, основанное на способности добывать это самое могущество и подчинять его своей воле. Мой плаксивый приятель 14-й наверняка принадлежит к распоследнейшей из каст. Если у меня есть возможность получить 60% могущества, а вам достанется лишь 30, догадайтесь, кто из нас главнее. И не забудьте о том, как по мифам и легендам ведут себя боги. Я уловил божественный гнев. В моей голове прозвучал голос, в коем было столько ярости, что я рухнул на колени, хотя удар, в общем-то, пришелся по касательной. Я прижал ладони к вискам и лишь каким-то чудом подавил рвущийся наружу вопль. Из толпы Годоротов выступил Имар. Ему навстречу вышел Ланг. Они принялись расти, словно состязаясь, кто быстрее, и каждый попутно демонстрировал все те штучки и фокусы, которых обычно ожидают от богов смертные. Я прислонился спиной к валуну, похлопал по спине 14-го и произнес, размышляя вслух. «Неплохо было бы перекусить. Жаль, мы ничего с собой не прихватили. А разборка, похоже, затягивается». На ковер тем временем вызвали членов комитета. Аймар с Лангом, похожие как братья-близнецы, по-прежнему старались перещеголять один другого. Гул в ушах вновь усилился. По всей видимости, божественное начальство устроило подчиненным разнос за неоправданную жестокость. Лично я был уверен, что они заслуживают наказания за неоправданную тупость. Одним глазом я следил за Аймарой и ее любовником, как бишь его, другим поглядывал на собрание и на рыжеволосую красотку, которую Кэт почему-то окутала ореолом загадочности. Ни на что третье глаз уже не осталось.